Портрет из русского музея. С чеканным стуком падала туфля на каменные плиты храма Шатель, а холодные своды при этом гулко резонировали. Обнаженная высокая женщина с перстнями на пальцах рук и ног всходила на шаткое ложе, как на заклание. Изгиб ее спины был удивителен, как и вся она. В этой женщине все приметы времени, в котором она жила. Современники писали: худощавое стальное тело, странно напоминающее кузнечика. Очарование ядовитое, красота на грани уродства, странное обаяние. И вот, когда я увидел ее впервые, я мучительно обомлел. Кто она? Откуда пришла к нам? И почему она здесь? Встреча моя с нею произошла в Русском музее. Меня волновал этот резкий мазок, с такой сочностью обозначивший ее спину и лопатки. И почему она, именно она, до сих пор привлекает внимание к себе? Почему столько споров, столько страстей, которые продолжаются и поныне? Только потом я узнал, что для нее, специально для нее, были написаны Глазуновым «Соломея», «Пляска семи покрывал» в 1908 году, Дебюсси «Страсти святого Себастьяна» в 1911 году, Равелем знаменитый балет «Болеро» в 1928 году, Стравинским «Персефона» в 1934. Но особенно остро меня всегда тревожил один момент в биографии этой женщины, когда она предстала перед Серовым. Но для этого надо быть последовательным. Начнем сначала. И сразу вопрос, а где оно, это начало? Конец всегда найти легче, нежели начало. А начало я отыскал в дне 27 августа 1904 года, когда Вера Пашенная, скромница в бедном сатиновом платье, пришла в Малый театр держать экзамен при студии. Ее буквально ослепил этот зал, но уже на склоне лет она призналась, что от этого дня ярко запомнилась только одна фигура. Мимо нее прошла красавица в пунцовом платье, вся в шорохе драгоценных кружев, за нею волочился длинный шлейф. Цитирую: «Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев, я вдруг подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша собой». Так появилась Ида Львовна Рубинштейн. И скоро видный актер и педагог Александр Павлович Ленский стал хвастать по Москве своим друзьям: «А у меня теперь новая ученица, будущая Сара Бернар». Ида Рубинштейн родилась в еврейской семье киевского миллионера-сахарозаводчика. Училась в петербургской гимназии. Длинноногая девочка, нервная и томная, она производила впечатление какой-то нездешней сомнамбулы, едва пробудившейся к жизни, охваченной какими-то чудесными грезами. Ида сознавала обаяние своей поразительной красоты и, казалось, уже с молоду готовила себя к роли околдованно-трагической. Начинала же она с изучения русской литературы, которую пылко любила. Ее привлекала тогда художественная декламация, но голос дилетантки терялся в заоблачных высях, не возвращаясь на грешную землю. Это был пафос, взлет без падения. Не то, совсем не то. Ида Рубинштейн заметалась из театра в театр. Станиславский уже заметил ее и звал Иду в свой прославленный театр. Но Ида оказалась у Комиссаржевской, где она не сыграла ровно ничего, но ежедневно приезжала в театр, молча выходила из роскошной кареты в совершенно фантастических и роскошных одеяниях, с лицом буквально наштукатуренным, на котором нарисованы были как стрелы и сине-черные брови, такие же огромные ресницы у глаз и пунцовые, как коралл, губы. Молча входила в театр, не здороваясь ни с кем, садилась в глубине зрительного зала во время репетиции и молча же возвращалась в карету. Актер Александр Мгебров не понял, зачем Ида приходила в театр. А дело в том, что комиссар Ржевская готовила к постановке пьесу Оскара Уайльда «Саломея». Ида Рубинштейн должна была выступить в заглавной роли. Библейская древность мира. Всей своей внешностью она как нельзя лучше подходила к этой роли. Известный театровед Светлов писал: «В ней чувствуется та иудейская раса, которая пленила древнего Ирода. В ней гибкость змеи и пластичность женщины. В ее танцах сладострастно окаменелая грация Востока, полная неги и целомудрия животной страсти». Казалось бы, все уже ясно, путь определен. Готовясь к этой роли, Ида Рубинштейн прошла выучку у таких замечательных режиссеров, как Санин и Мейерхольд. Опытные мастера русской сцены уже разгадали в Иде тот благородный материал, из которого можно вылепить прекрасную Саломею. Но тут вмешался черносотенный союз русского народа во главе с Пуришкевичем. Ополчился на Саломею, и Святейший Синод постановку запретили, театр комиссар Ржевской прекратил существование. А издалека за Идою следили зоркие глаза Станиславского. «Звал же я ее учиться как следует», — сообщил он с горечью отвергнутого учителя. «Но она нашла мой театр устаревшим. Была любительницей и училась всему. Потом эти планы с Мейерхольдом и Саниным. Строила свой театр на Неве, сходилась Дункан, та прогнала ее. Опять пришла ко мне и снова. Меня не послушалась». Саломея увлекала ее. Иде казалось, что она сможет обойти запрет Синода, поставив пьесу в домашних условиях. Не тут-то было. Но в это время она встретилась с непоседой Михаилом Фокином. «Научите меня танцевать», — попросила она его. Этому обычно обучаются с раннего детства, и Фокин глядел на Иду с большим недоверием. Какое непомерно узкое тело, такие высокие, почти геометрические ноги, а взмахи рук и колен, как удары острых мечей. Все это никак не отвечало балетным канонам, но Фокин был подлинным новатором в искусстве танца. Фокин в балете то же, что и Маяковский в поэзии. «Попробуем», — сказал великий реформатор. Как раз в это время Париж был взят в полон русскими сезонами. Сергей Дягилев пропагандировал русское искусство за границей. Респектабельный, с элегантным клоком седых волос на лбу, он почти силой увез в Париж старика Римского-Корсакова. Буря и натиск Шаляпин, Нежданова, Собинов — перед ошеломленной Европой был целиком пропет Борис Годунов и вся без купюр хованщина. Мусоргский стал владыкою европейских оперных сцен. Русский портрет, русские кружева, декорации. Но Дягилев морщился. Где балет, черт побери? Ида Рубинштейн бросила мужа, оставила дом и, следуя за Михаилом Фокиным, очертя голову, кинулась в Европу, как в омут. Вдали от суеты, в тихом швейцарском пансионе, Фокин взялся готовить из Иды танцовщицу. Неустанный труд, от которого болели по ночам кости. Никакого общества, почти монашеская жизнь и только одна забава. Хозяин отеля поливал из шланга водой своих постояльцев. Вряд ли тогда Ида думала, что ее ждет слава. Русский сезон продолжался. И вот когда французы по горло уже были сыты и русской живописью, и русской музыкой, и русским пением, вот тогда, именно тогда, расчетливый Дягилев подал напоследок Парижу, как устрицу для обжоры, Иду Рубинштейн. И оглушающим набатом грянула вдруг слава. Валентин Александрович Серов приехал в Париж, когда парижане уже не могли ни о чем говорить. Только об Иде, все об Иде. В один день она стала знаменитостью века. Куда ни глянешь, везде Ида, Ида, Ида. Она смотрела с рекламы афиш, с коробок конфет, с газетных полос. Вся обворожительная, непостижимая. Овал лица, как бы начертанный образ без единой помарки, счастливым росчерком чьего-то легкого пера, благородная кость носа и лицо, матовое, без румянца, с копною черных кудрей позади. современная фигура, а лицо некой древней эпохи. Конечно, натура для живописца наивыгоднейшая. Серов увидел ее в Клеопатре, поставленной по поэме Пушкина «Египетские ночи». На затемненной сцене сначала появились музыканты с древними инструментами. За ними рабы несли закрытый паланкин. Музыка стихла, и вдруг над сценою толчками, словно пульсируя, стала вырастать мумия. Серов похолодел. Это была царица Египта, мертвенно-неподвижная на резных катурнах. Рабы, словно шмели, кружились вокруг Клеопатры медленно, моток за мотком, освобождая ее тело от покровов. Упал последний, и вот она идет к ложу любви. Сгиб в колене, пауза. И распрямление ноги поразительно длинной. «Что-то небывалое», — говорил Серов друзьям. «Уже не фальшивый сладенький восток банальных опер. Нет, это сам Египет и сама Сирия, чудом воскрешенная этой женщиной. Монументальность в каждом ее движении. Да ведь это, — восхищался Серов, — оживший архаический барельеф». Художник верно подметил барельефность. Фокин выработал в танцовщице плоскостный поворот тела, словно на фресках древнеегипетских пирамид. Серов был очарован. Все его прежние опыты создания в живописи Ифигении и Навзикаи вдруг разом обрели выпуклую зримость. Увидеть Иду Рубинштейн — это этап в жизни. Ибо по этой женщине дается нам особая возможность судить о том, что такое вообще лицо человека. Вот кого бы я охотно писал. Охотно — значит, по призыву сердца, без оплаты труда. «А зачем же тогда дело стало?» — спросил художник Бакст. Серов признался другу, что боится ненужной сенсации. «Однако ты нас познакомь. Согласится ли она позировать мне? А если да, то у меня к ней одно необходимое условие». «Какое же?» «Я желал бы писать Иду в том виде, в каком венецианские патрицианки позировали Тициану». «Спросим у нее», — оживился Бакст. «Сейчас же». Без жеманства и ложной стыдливости Ида сразу дала согласие позировать Серову обнаженной. Жребий брошен. Первая встреча в пустынной церкви Шатель. Через цветные витражи храм щедро наполнялся светом. Пространство обширно. О том, что Серов будет писать Иду, знали только близкие друзья. Для остальных это тайна. «А не холодно ли здесь?» — поежился Серов. Ида изнежена, как мимоза, и ей, обнаженной, в знобящей прохладе храма, сидеть по нескольку часов в день. Вынесет ли это она? Проникнется ли капризная богачиха накалом его вдохновения? Не сбежит ли из храма? И еще один важный вопрос. Выдержит ли Ида убийственно пристальный взор художника, который проникает в натуру до самых потаенных глубин души и сердца? А взгляд у Серова был такой, что даже мать не выдерживала его и начинала биться в истерике. «Мне страшно, не смотри на меня, не смотри!» Из чертежных досок художник соорудил ложе, подставив под него табуретки. Он закинул его желтым покрывалом. Впервые он, скромник, задумался о собственном костюме и купил для сеансов блузу парижского пролетария. Этой неказистой одеждой Серов как бы незримо отделил себя от своей экзотичной и яркой натурщицы. «Ты — это ты, я — это я, и каждый сам по себе». Кузина Серова вызвалась во время работы готовить для него обеды на керосинке. Листок бумаги, упавший на пол, вызывал в храме чудовищный резонанс, шум которого долго не утихал. А потому Серов предупредил сестру: «Ниночка, я тебя прошу, вари что хочешь или ничего не вари, но старайся ничем не выдать своего присутствия. Пусть госпожа Рубинштейн думает, что мы с нею в Шатель наедине». Никто не извещал улицу о ее прибытии, но вот в храм донесся гул восторженных голосов. Захлопали ставни окон, из которых глядели на красавицу-парижане, сквозь прозрачные жалюзи в соседнем монастыре подсматривали монахи. «Вот она», — сказал Серов, и лицо его стало каменным. Ида явилась с камеристкой, которая помогла ей раздеться. Серов властным движением руки указал ей на ложе. Молча. и она взошла, тоже молча. Он хотел писать ее маслом, но испугался пошловатого блеска и стал работать матовой темперой. Лишь перстни он подсветил маслом. В работе был всего один перерыв. Ида ездила в Африку, где в поединке убила льва. Серов говорил: «У нее самой рот, как у раненой львицы. Не верю, что она стреляла из винчестера. К ней больше подходит лук Дианы». В работу художника Ида никак не вмешивалась, и он писал ее по велению сердца. Древность мира слилась с модерном. Тело закручено в винт, плоскость, рискованный перехлёст ног, шарф подчеркнуто их удлиняет, в фоне почти нетронутый холст, и это еще больше обнажает женщину. Нет даже стены. Ида в пространстве. Она беззащитна, она трогательна. И гуляет ветер. Актриса позировала выносливо, неутомимо, покорно, как раба. Она безропотно выдержала сеансы на сквозняках. Только однажды возник неприятный случай. Храм Шатель пронзил звон кастрюльной крышки. Серов вздрогнул, Ида тоже. Такой восторг, и вдруг обыденная проза жизни. «Вам готовят обед?» — спросила Ида. «Извините», — отвечал Серов, — «но у меня нет времени шляться по ресторанам. Чуть-чуть влево, не выбивайтесь из света». Серов закончил портрет и вернулся на родину. В Москве мать живописца среди бумаг сына случайно обнаружила фотокопию с портрета Иды. «Это еще что за урод?» — воскликнула она. Во взгляде Серова появился недобрый огонек. «Поосторожней, мама, поосторожней». «Ида Рубинштейн», — догадалась мать. «И эта красавица? Это о ней-то весь мир трубит? Неужели она поглотила твои лучшие творческие силы в Париже? Разве это красавица?» «Да», — отвечал Серов, — «это настоящая красавица». «И линия спины, по-твоему, тоже красива?» «Да, да, да, да», — разгневался сын, — «линия ее спины красива». В 1911 году Серовская Ида поехала на Всемирную выставку в Рим. Скандал, которого Серов ожидал, разразился сразу. Впрочем, единства мнений в критике не было. Проницательный Серов сразу заметил, что портрет Иды Рубинштейн, как правило, нравится женщинам. Серова поливали грязью, про его Иду говорили так: «Зеленая лягушка, грязный скелет, гримаса гения». Серов выдохся. Он иссяк, теперь фокусничает. Это лишь плакат. Серов всегда был беспощадным реалистом, но в портрете Иды он превзошел себя. Еще несколько мазков, и портрет стал бы карикатурой. Серов остановил свой порыв над пропастью акта вдохновения, как истинный гений. Дитя своего века, Серов и служил своему веку. Над Идой Рубинштейн он пропел свою лебединую песню и оставил потомству образ современной женщины-интеллигентки в самом тонком и самом нервном ее проявлении. Из Рима портрет привезли в Москву, и здесь ругня продолжалась. Илья Репин назвал Иду кратко: «Это гальванизированный труп». «Это просто безобразие», — сказал Суриков. Серов умер в разгаре травли. Он умер, и все разом переменилось. Публика хлынула в Русский музей, чтобы увидеть Иду, которая стала входить в классику русской живописи. И постепенно сложилось последнее решающее мнение критики. Теперь, когда глаза мастера навеки закрылись, мы в этом замечательном портрете Иды не видим ничего иного, как только вполне логическое выражение творческого порыва. Перед нами классическое произведение русской живописи совершенно самобытного порядка. Именно так, как сейчас сказано, и относятся к портрету Иды Рубинштейн искусствоведения. Ида Львовна не вернулась на родину. Она продолжала служить искусству за границей. Дягилев, Фокин, Стравинский, Александр Бенуа — вот круг ее друзей. Абсолютно аполитичная, Ида вряд ли представляла себе значение перемен на родине, но она никогда не принадлежала к антисоветскому лагерю. Писатель Лев Любимов в 1928 году брал у Иды в Париже интервью. Она ошеломила его. Все в ней было древнего искусства мимов. В тюрбане из нежного муслина, вся в струистых соболях, женщина сидела, разбросав вокруг розовые подушки. «Напишите, — сказала она, — что я рада служением русскому искусству послужить и моей родине». Как-то я взял в руки прекрасную книгу «Александр Бенуа размышляет», раскрыл ее и прочитал фразу: «Бедная, честолюбивая, щедрая, героически настроенная Ида. Где-то она теперь. Что с нею?» Ида Рубинштейн всегда считала себя русской актрисой. Но гитлеровцы, оккупировав Францию, напомнили ей, что она не только актриса, но еще и еврейка. В этот момент Ида проявила большое мужество. Она нашла способ переплыть Ла-Манш и в Англии стала работать в госпиталях, ухаживая за ранеными солдатами. Под грохот пролетающих фау она исполняла свою последнюю трагическую роль. Уже не Соломея, давно не Клеопатра. Жизнь отшумела. После войны Ида вернулась во Францию, но мир забыл про нее. Иные заботы, иные восторги. Ида Львовна перешла в католическую веру и последние 10 лет жизни провела в строгом уединении. Она умерла в 1960 году на юге Франции. Мир был оповещен об этой кончине скромной заметкой в одной парижской газете. «Женщиной, прошедшей по жизни раньше тебя, иногда можно увлечься, как будто она живет рядом. Я увлекся ею. Иду Рубинштейн я понимаю как одну лишь страничку, скромным петитом в грандиозной летописи русского искусства. Но при чтении серьезных книг нельзя пропускать никаких страниц. Прочтем же и эту. А когда будете в Русском музее, посмотрите на Иду внимательнее. Пусть вас не смущает, что тело женщины того же цвета, что и фон, на котором оно написано. Серов всегда был в поисках путей к новому. Пусть слабый топчется на месте, а сильный всегда рвется вперед.